Глава 17. Ая. Со мной что-то случилось, что-то странное, и продолжало случаться тоже странное. Я только-только открыла глаза, и тут же ко мне подошла мама. «Мама, что ты здесь делаешь?» — хотела спросить я, садясь на кровати, но быстро поняла, что вопрос надо ставить по-другому. «Где я?» Небольшая, светлая, аккуратная комната с большим окном. Я ни разу тут не была. Взгляд наткнулся на эмблему Ордена Светлого Лика, и я, вздрогнув, ринулась осматривать руки и ноги. Тут пустяковыми травмами не занимаются, да и маму вызвали. Значит, мне конец? С конечностями вроде все было в порядке. Тогда проблема с головой? Не просто так, ведь я ничего не помню. Ая, вы очнулись! При виде старшего целителя, так радующегося моему приходу в сознание, я вообще загрустила. Случай, видать, не рядовой. Пообещала себе, стиснув зубы и скрипя сердце, принять любую горькую правду, и мужественно спросила, почему-то жалобным голосом, «Что со мной?» Горькой правде, как выяснилось, я оказалась не готова. Всего-то ударилась головой и потеряла память о последних месяцах, и та скоро восстановится. Мне, правда, казалось, что ушибы головы давно уже лечатся без таких последствий, но теория и практика, как говорится, вещи разные. Отпустить обещали завтра, и мама хотела забрать меня домой, но я отказалась уезжать из столицы. Вроде чувствовала я себя неплохо. Договорились, что я пару дней поживу в гостинице с родителями, а потом, если все нормально, вернусь в общежитие. Скоро уже должны были начаться занятия. Мне вдруг ни с того ни с сего резко захотелось остаться одной, и я чуть не накричала на целителя и маму. «Да что со мной такое?» Видать, и правда головой где-то приложилась. Воспитания мне все же хватило на то, чтобы пробормотать. «Простите, я хочу остаться одна, пожалуйста». И меня удивительно быстро оставили в одиночестве. Дышать как-то сразу стало легче. И, кстати, голове было как-то непривычно легко. Внутренне холодея, завела руку за голову. «Ничего! Косы не было!» Моей замечательной, толстой, красивой косы, а я даже не помню, как. И со мной случилась первая истерика. Увы, далеко не последняя. Мое настроение вообще как-то штормило. Я то любила весь мир, то дико всех ненавидела, то мне все-все было интересно, то не хотелось ничего. Я сдерживалась как могла. Но получалось как-то плохо. Вымотанная истерикой, я заснула, и мне приснился пугающий реалистичный, странный сон. Я была лесом, волшебным, непостижимым и всемогущим. Но вдруг пришел высокий, стройный мужчина с бледной кожей и невероятными серебряными глазами. Такие глаза никак не могли принадлежать человеку. Слишком хищные, слишком завораживающие. Он позвал меня и стал говорить мне, что я девушка, а не лес. Такой красивый и такой глупый, думала я, лес, и гладила его по щеке. А он улыбался, но как-то грустно. Вечером мне принесли корзину цветов, огромную корзину снежно-белых роз. «Выздоравливай, твой Август Мэрой», — говорила приложенная карточка, и меня почему-то передернуло. Об Августе Мэрое я слышала. Кто же о нем не слышал? Но откуда он слышал обо мне? И это была далеко не единственная загадка. Меня выписали на следующий день, крайне неохотно, взяв обещание обязательно прийти, когда вернется память. И я даже начала волноваться, может, они не верят, что память восстановится. Я так и не знала, при каких обстоятельствах пострадала моя голова. Последнее, что я помнила, это направление на практику в проклятый лес. Оно вызвало у меня смешанные чувства. С одной стороны, лес — ожившая сказка, хоть и немного страшная, и мне очень хотелось там побывать. С другой — контингент в патрулирующем отряде, тот еще. Теперь же вдруг оказалось, что практику я прошла, но совершенно не помню, как. А может, мелькнула мысль, это все как раз последствия леса? Когда мы приехали к гостинице, меня ждал еще один сюрприз. На такую шикарную гостиницу у моей семьи денег не было уже очень и очень давно. «Мама, мы что, клад нашли?» — попробовала пошутить я, застывая перед входом. Я вдруг почувствовала себя крайне неловко рядом с этой роскошью. Все же скромный образ жизни был мне куда привычнее. «Ее твой друг оплатил», — ответила мама и тут же, ойкнув, прикрыла рот ладошкой. «Мэрой?» — безразлично спросила я, хотя мысль эта мне почему-то не нравилась. «Нет, ой», — сказала мама и поспешила перевести разговор на другую тему. Я рассеянно слушала и размышляла. «Нет, ну надо же, сколько богатых друзей на меня свалилось! Вспомнить бы хоть одного. Кстати, нам вернули дворянство», — мимоходом сказала мама, открывая дверь в номер. А я почему-то опять разрыдалась, хотя на самом деле была очень даже рада. Когда смогла успокоиться, стала спрашивать у мамы и папы, что да как. Но они, видимо, напуганные моей истерикой, обещали все рассказать потом, через месяц. Сказали лишь, что узнали только сегодня. Ночью мне опять приснился странный сон. Я снова была лесом, но совсем немножко, больше все же уже собой. Возможно, потому что находилась не в лесу. Я шла каким-то длинным темным коридором. Там, в моем сне, тоже была ночь, а вокруг были люди, странные люди. Я не сразу поняла, что не так с людьми в комнатах вокруг, но потом вдруг пришло как озарение. Они были сумасшедшими, почти как я. Ага, тоже в разладе с самими собой. Я прошла через одну из дверей и вздрогнула. На меня в упор смотрели серебряные глаза из моего предыдущего сна. «Ая!» — позвал меня этот странный нечеловек. Но я затаилась, и он вернулся к прерванному моим появлением и, как только почувствовал, разговору. Через 20 минут сказал он своему собеседнику. Его собеседник определенно был человеком и был мне совершенно неинтересен, а вот третий, присутствующий в комнате, вернее, третья, девушка, которую почти забрал лес. Ей было больно. Очень больно жить в таком разорванном состоянии. Ее душа уже была в лесу, возвращаясь лишь изредка в тело, которое не отпустили. Сначала я собиралась помочь девушке уйти в лес, но потом решила помочь этому странному существу с серебряными глазами. Откуда-то пришло название «Элронец». Вот, значит, они какие. «Элронец» был важен. Я не могла объяснить, почему, но ощущала, что мне приятно будет ему помочь. И когда душа девушки-зверя появилась поблизости, и Элронец щедро напоил ее тело своей кровью, я видела, этого недостаточно. Слишком много времени прошло. Слишком срослась ее душа с лесом. Проще и гуманнее было бы отпустить девушку в лес, ведь там так хорошо. Но Элронец был настроен забрать девушку и вернуть к человеческой жизни, и мы с лесом решили ему это позволить. Я провела прозрачной рукой по сросшимся связям, отделяя душу девушки от леса. и душа тут же нырнула обратно в тело. Эффект был заметен сразу. Девушка, распятая на полу, стала приобретать человеческий облик. Скучный человеческий облик. Я перевела взгляд на Элронса и, оказавшись рядом, погладила по щеке. «Ая», — строго сказал он, — «марш в свое тело!» Я послушалась, но не сразу. Сначала еще раз его погладила по щеке и по груди и поцеловала. А что, мало ли что кому снится? Утром пришел лорд Мэрой с большим букетом и огромной коробкой дорогущих конфет. Одна коробка, как две мои стипендии. Мне сидеть было неловко в присутствии этих конфет, не то что их есть. Разумеется, я не стала делиться подобными переживаниями с лордом, и я даже улыбнуться ему попыталась, хотя сегодня с самого утра меня все жутко раздражало. И, увы, лорд исключением не стал. И я честно ему заявила, что ничегошеньки не помню. Он принял печальный вид, но нисколько не смутился и не растерялся. «У нас к друг другу были сильные чувства», — проникновенно сказал лорд Мэрой, пытаясь взять меня за руку. «И мои стали только сильнее». Моя рука от лорда всячески убегала, то теребила завязочки на платье, то поправляла прическу, а потом и вовсе трусливо спряталась за спиной. «Мы даже дату свадьбы уже назначили», — печально сообщил лорд. И это было как контрольный выстрел в голову. Мне было абсолютно нечего ему сказать. Я смотрела на него и не испытывала никаких чувств. Никаких добрых чувств. Говорю же, с утра все раздражало. И все. «Простите, но я не могу», — выпалила я, сама удивляясь собственной прямоте. И мне сразу стало легче, как будто вытащила голову из петли. Но отказать сиятельному лорду оказалось не так просто. «Понимаю», — еще печальнее и проникновеннее сказал он. «Но ты не спеши, обдумай все как следует». При последних его словах я ощутила какое-то странное жжение в сердце, вероятно, неспроста. Понять бы только, что именно оно означает. На всякий случай обещала лорду подумать и еле-еле, скрипя зубами, дождалась, пока он уйдет. Почему-то мне хотелось его ударить или оскорбить. Да так сильно, что я сама себя испугалась. Вот они, сильные чувства в действии. Ага. Родители, к сожалению, не смогли прояснить ничего касательно моих предполагаемых отношений с Мэроем. Они вообще немногое знали про то, как я провела лето. У них было от меня одно письмо, где я писала, что путешествую с друзьями и счастлива. М-да. Может, стоило вести дневник? Я вернулась в общежитие и даже начала ходить на занятия. Правда, преподаватели поглядывали на меня как-то странно. Но, может, это моя паранойя? Лорд не сдавался. Заваливал меня корзинами с цветами, фруктами и коробками с конфетами. Звал на свидание. Расстраивался, что зову его лорд Мэрой. И просил звать Август. Я обращалась с ним плохо. Иногда мне перед самой собой становилось стыдно. С другой стороны, я никак не могла понять, а зачем он это терпит. Мои немногочисленные подруги и более многочисленные однокурсницы все как одна пели дифирамбы лорду и его неземной любви. Меня же не покидало ощущение, что где-то тут большой подвох. Слишком много было вопросов, ответы на которые, вероятно, скрывались во временно недоступных мне воспоминаниях. Как я вообще познакомилась с этим лордом? Судя по газетам, у меня откуда-то взялось непреодолимое желание покупать свежие газеты, хотя раньше я была к ним равнодушна. Так вот, газеты писали, что последние 3 недели лорд Мэрой провел в Сандерланде, оказывая там какую-то помощь королевской семье. Получается, я тоже была в Сандерланде? Писала, что путешествую. Но как? И что я там делала? Поехала вместе с Мэроем, потому что уж очень его любила? Бред! К тому же до этого я, по идее, проходила практику в проклятом лесу. Вряд ли там появлялся сиятельный лорд. Как же меня бесил этот провал в памяти. Иногда мне даже казалось, что все мои перепады настроения как раз от невозможности вспомнить. Со снами пока было еще тоже очень странно. Теперь у меня появились сны и сны. Причем элронец появлялся и там, и там. Но если сны были сродни воспоминаниям, хотя когда я могла успеть, например, побывать в деревне оборотней, непонятно, то сны проживались как настоящая жизнь. И в снах элронец, когда замечал меня, всегда прогонял обратно в тело и смотрел так, что я замирала. Неужели весь этот мир в его взгляде принадлежит мне? И если да, то зачем мне тогда уходить? И почему он не приходит наяву, если я нужна ему вместе с телом? Впрочем, иногда в снах я не находила, а вернее не искала элронца, а просто бегала по лесу, упиваясь силой и свободой. Как-то раз набрела на группу людей, часть из которых показалась мне знакомыми. Белобрысый мужчина шел впереди и дул в какой-то инструмент, издавая редкостный по своей мерзости звук. И я уже хотела было отнять у него эту дудку, но что-то меня остановило. Кажется, мы с ним были знакомы, и он мне нравился. И женщина, с твердым открытым взглядом, шагающая вслед за ним, тоже нравилась. Пусть идут. Где-то спустя 2 недели после того, как я очнулась, я призналась сама себе, что схожу с ума. Это был тот редкий случай, когда я согласилась прогуляться с лордом Мэроем. Мы неспешно шли рядом. От предложенной руки я отказалась. Лорд что-то говорил. Сердце привычно уже периодически жгло. Почему-то это происходило исключительно рядом с ним. На любовь это никак не походило, скорее на отторжение. И тут я увидела его, моего элронца. Он шел навстречу, и тут я моргнула. Навстречу нам шел обычный человек, и если присмотреться, то можно было найти очень отдаленное сходство, типа тоже 2 глаза, нос и рот. Ага, как же не спутать-то? Но поделать с собой ничего не могла. Впилась глазами в этого человека, и сердце забилось часто-часто. Но он на меня даже не взглянул, а моего спутника наградил довольно злым взглядом. — Вы знакомы? — спросила я, рассеянно проводив взглядом невольную жертву моего помешательства. — Нет, — сказал Мэрой. Он даже не сразу понял, о ком я. — С чего ты взяла? Я не стала развивать тему. Если мне померещился элронец, то, может, и злобный взгляд померещился. А между тем дело шло к свадьбе. Я же тогда малодушно согласилась подумать. И теперь каждый раз, когда я заводил разговор, что не готова, лорд Мэрой уговаривал подумать еще. «В крайнем случае», — говорил он, обворожительно улыбаясь, — «откажешь мне у алтаря». И я опять малодушничала и соглашалась. Все приготовления к свадьбе взяли на себя мой высокопоставленный жених, не лично, конечно же, и мои родители. Если бы мне надо было готовиться самой, я бы точно отказала сразу и решительно. Потом я спрашивала маму, ну как же так? Я ведь была полностью дезориентирована. Как они могли меня отдать замуж? Почему не намекнули даже ничего? Мама только вздыхала и говорила, что несчастная в браке дочь всяко лучше мертвой или безумной дочери, ведь можно и развестись. так что приготовления шли сами по себе. Я же мучилась собственной нецельностью и противоречивостью. Много спала, в снах я была куда спокойнее и счастливее, и несказанно удивилась, когда оказалось, что свадьба уже завтра. Нам вернули конфискованный 10 лет назад дом, и за прошедшие почти 3 недели родители навели там кое-какой уют. Так что ночь перед свадьбой я провела, как и полагается, в родительском доме. Вокруг меня суетились специально приехавшие сестры. Смешно, я хотела лезть на стенку и выйти, а они мне искренне завидовали. Даже брат и тот поглядывал на меня с одобрением и гордостью. Дескать, лорда отхватило. Тьфу! Я всерьез задумывалась над тем, чтобы сказать ему «нет» у алтаря. В конце концов, я неоднократно просила отложить свадьбу, а он сам предлагал мне такой выход — решить все в храме. Меня уже немного меньше штормило в вихре эмоций, и я начинала понимать, что лорд мне не то что недорог, он мне даже не симпатичен. Возможно, его стало просто слишком много в моей жизни, но чувствовала я к нему отвращение и злость. Примерно с такими мыслями я и провалилась в сон. На этот раз я оказалась не в лесу, а в гостинице, где-то тут, недалеко, откуда-то я это знала. Элронец сидел почему-то на полу, прислонившись спиной к двери и закрыв глаза, и выглядел усталым и грустным. Я погладила его по волосам. Серебряные глаза открылись и уставились на меня с упреком. — Ты опять? — Я завтра выхожу замуж. Ни с того ни с сего сказала я. С чего это я вообще взяла, что он меня услышит и поймет? Но он как-то понял. — Я знаю, — сказал он и повторил. — Я знаю. — Я его терпеть не могу, — вдруг честно сказала я. — А зачем тогда? Удивленно поднял бровь Шрайк. Откуда-то взялось в моей памяти или в воображении это имя? Шрайк. Шрайк Раян. Это так зовут моего элронца? Не знаю, — опять предельно честно сказала я. А почему ты не приходишь? Не могу, — грустно сказал он. Нельзя мне. Потому что ты мой воображаемый друг? Нет. — усмехнулся он. — Не поэтому. — А потом когда-нибудь придешь? — спросила я, и когда он кивнул. — А разведенную возьмешь? — Любую возьму, — грустно и серьезно ответил Шрайк, и я ушла. Свадьба была пышной, просто невероятно пышной и помпезной. Еще бы! На ней присутствовал сам король. Я слышала, гости шептались о причине такой поспешности и замечала, как они многозначительно косились на мой живот. Но это был день апатии, и мне было все равно. Я вспоминала свой сон и никак не могла понять, это я совсем сумасшедшая или все же живет где-то на свете Шрайк Раян с самыми серебряными в мире глазами, готовый принять меня даже после развода. И этот вопрос занимал меня гораздо больше, чем все происходящее вокруг. Но все изменилось, как только я вошла в храм. Мне словно поставили голову на место и перестали раскручивать мои эмоции на каких-то дьявольских каруселях. А главное, я вдруг вспомнила, что он... мой волшебный, воображаемый друг действительно существует. Не упусти свой шанс, щедрая девочка, которой теперь есть что терять. Раздалось у меня в голове, и я вспомнила, куда делись мои волосы, и разом перестала их жалеть. Воспоминания вообще не обрушились на меня разом. Они спеша раскатывались, как рулон с картинками. Я совершенно не слушала, что говорил жрец. Я судорожно наводила порядок в своей голове, а потом и вовсе нашла глазами Ширайга. Да, он опять был в своей личине, но я видела его настоящего, и мне хотелось броситься ему на шею. В это время жрец задал мне главный вопрос церемонии, и я невольно обернулась к жениху. Сразу вспомнилась. Дрянь! Ну какая же ты дрянь! И его рука на моей шее. Так вот зачем я тебе, лорденыш, отыграться за сорванные планы? Скажи «да», — велел мне Мэрой, и сердце обожгло огнем. Теперь я знала, что это он на меня пытается влиять, и только благодаря амулету Ширайга у него ничего не выходит. «Ах ты, падл, подлец!» — подумала я. «В храме все-таки». А вслух сказала почти то, что он просил. «Да пошел ты!» И да простит меня его величество за некрасивую сцену, двинула лорду коленом между ног. Пощечина мне показалась маловато. Одного быстрого взгляда хватило, чтобы понять, что Ширайк ушел. Видимо, не стал дожидаться уже многократно виденного во сне «да». И я рванула к выходу прямо по главному проходу. Бегом, а то ведь уйдет порталом, ищи его непонятно где. И, конечно же, я опоздала. Успела заметить остаточный след от перехода, небольшое искажение пространства, и все. К счастью, он ушел в проклятый лес. И я так долго и часто, почти каждую ночь, была частью леса, что я это почувствовала. И что самое удивительное, смогла перейти за ним. Не знаю, амулет это был или сам лес перетянул меня к себе. Но на секунду зажмурившись, глаза я открыла уже в проклятом лесу. Он был мне рад, я это почувствовала. Но вот только Ширайга нигде не было. Я огляделась, никого. Вдалеке зона изменений, но она пройдет мимо. Подняла голову и села прямо на землю в своем невероятно бирюзовом платье. В небе парил дракон, ослепительно белый, сказочный дракон. Наверное, я все же свихнулась. «Ширайк!» — нерешительно позвала я. Немножко выждала и позвала уже громче. «Ширайк Раян!» И тут дракон бросился на меня. Ну, не то чтобы вот прямо-таки бросился, но резко спикировал сверху, проносясь совсем рядом, и я завизжала, громко от души и тщательно зажмурившись. А когда, наконец, замолчала и открыла глаза, раз до сих пор не съели, то уже и не съедят. Никакого дракона не было, зато был Ширайк, почему-то голый по пояс, и он страдальчески морщился, держась за уши. Ну да. У хорошего слуха тоже есть определенные недостатки. — Что случилось? — растерянно спросил Элронец. — Ты как вообще тут оказалась? — Я сказать хотела, — начала было я, но потом замялась. — Что ему сказать? Я все помню, я тебя люблю. Ты мне снился? Я снова лес, а не девушка. Повтори мне те прекрасные слова. И я решила перейти сразу к делу. Поковыряла пальцем подол платья и подняла на Ширайга глаза. — У меня теперь это, приданное есть. — А визжать так зачем? — спросил Элронец, уже улыбаясь и протягивая мне руку. Признаваться в галлюцинациях я не собиралась. Вместо этого объяснила, принимая руку и поднимаясь. — Так приданое есть? — А жениха нет. Непорядок. Непорядок, — серьезно согласился Элронец и шепнул практически мне в губы. Я сгожусь.